Кстати, насчет этого, Рейкаге сама требует твоего присутствия на совете Каге, всем нужны ответы, и он против того, чтобы ты, ну, замялась девушка, он хочет твоей смерти, а вот змей не стал юлить, из-за того, что ты сделал, чтобы победить Мадару, мог бы тогда меня вообще не создавать, сердито прошипел Нари, сверкнув алыми глазами, или хотя бы послать Данза с его идеями об усилении корня куда подальше, он же тебя уже когда-то кинул, не так ли? Тебя же не просто так нашли Анбу и Третий Хокаге, на то, чтобы дать наводку на потенциальную угрозу собственной власти и авторитету, и при этом сделав вид, что ничего не знал до этого, много сил не требуется, знаешь ли, и в кого ты такой умный, Нарайкун, оскалился Саннин, угадай с трех раз, змеюка, Нарай отзеркалил его ухмылку, Нарай, очень многие помнят, что ты их спас, главы кланов Канахи выступит в твою защиту, Казекаге сама и Мизукаге сама тоже, произнесла Сакура, никому не захочется новой войны, когда только что отгремела предыдущая, ты по всем законам Шиноби Канахи и наследник клана Синджу, никто тебя не сдаст на расправу Рейкаге сама, хоть это утешает, вздохнул Синджу, мне еще самообследование провести надо и как-то вывести Икари из спячки, он все еще во мне, я это знаю, я так полагаю, он просто будет появляться в виде аватара-помощника, пока вы с ним не распределите чакру, как положено, но спешу тебя огорчить, как минимум месяц тебе запрещено пользоваться чакрой и никаких тренировок, огорошил его змей, и не смотри на меня так, Нарайкун, Цунади Хими тебе скажет то же самое, так что не возмущайся и не доводи до того, что тебя попросту запрут понадежнее, понял, не дурак, проворчал тот, неделю спустя было созвано собрание Каге, на котором присутствовал и Нарай по настоянию Ие. Разумеется, самочувствие парня еще оставляло желать лучшего, прямо во время заседания он закашлял кровью. А так как это собрание проходило в Канахе в присутствии всех джонинов и глав кланов по настоянию Цунади, союзников у Ие не осталось. Те же Инаичи и Яманака и Шикаку Нара не преминули напомнить, что с помощью своего демона Нарай спас штаб Альянса от выпущенной десятихвостым биджудамы, а джонины – трюки с массовым исцелением Альянса. Остальные Каге подтвердили их слова, так как шиноби их деревень были среди спасенных. Пришлось Рейкаге отступить в этом плане, но он все равно не сдавался. Кто может гарантировать, что ты не сойдешь с ума и не решишь, что выше простых людей? Произнес он, глядя в глаза Нарай. Пусть я и изменился, Рейкаге сама, но во мне, душа человека, ответил тот, утирая кровь с уголка губ. Но во взгляде читались решительность и уверенность в своих словах. Неважно, по какой схеме меня пытались вылепить. Я, это все еще я, а Канаха, мой дом, здесь моя семья и мои друзья. Ты делишь тело с демоном, способным нас всех уничтожить. Монстром, настоящим монстром, становится не против воли, когда на тебя лепят ярлыки, а по собственной воле, когда они вполне заслуженные. Ухмыльнулся Нарай, сверкнув алыми глазами. То, что я ношу в себе такую силу подобно Джинчурике, от меня никак не зависело ни тогда, ни сейчас. Меня не спрашивали, желаю ли я, чтобы в меня вселили личинку демона. Я все еще Синджу Нарай, джонинка на Хагакуре, и своими силами управляю сам. Война закончена, в подобной силе больше нет смысла. Скажите это еще раз, когда сюда заявятся другие Ацуцуки, чтобы выяснить, почему это от Кагуи нет никаких вестей. Эта фраза вызвала множество недоуменных возгласов. «О чем ты? Кто такая Кагуя?» Нарай среди всего гомона различил лишь вопрос Тимари и про себя порадовался, что выудил из брата все, что тот знал о Кагуе и ее родственничках. Ее еще прозвали Зайчьей богиней. Она, так сказать, прародительница чакры, мать Рикуда Синнина, возомнившая себя божеством. Рикуда показал мне свои воспоминания, когда я встретился с ним, будучи на грани, а Ацуцуки Кагуя и ее соклановцы вполне могут когда-нибудь сюда заявиться. Поищите информацию о самых первых шиноби, много нового узнаете. Споры по поводу Нарай закончились тем, что при поддержке Цунади, Гаара и Мии было решено оставить его в покое. Тем более, что он еще не до конца оправился, на собрание он пришел на своих двоих, но попытка использовать простую технику Хинге едва не отправила его в болезненный нокаут. В плане здоровья Нарай Цунади была солидарна с бывшим товарищем, никаких нагрузок на СЦЧ, разве что медитации да упражнения, не требующие применения чакры. А еще через пару дней Нарай за шкирку к себе домой утащил Ямато, где их уже дожидался змеиный Саннин. «Не понял», — удивился Синджу. Он теперь сам под домашним арестом. Кару смягчили за помощь в войне и твое спасение», — пояснил Ямато, поднимая дополнительные барьеры. «А меня приставили его надзирателем. И какого хрена ты его сюда приволок? Какой теплый прием, Нарайкун!» — оскалился Орочимару. «Провел под маскировкой и иллюзиями. Нам втроем нужно поговорить, Стас, так что не буяни, сядь». Тон брата ясно показывал, что лучше с ним не спорить. «Понятно, о чем, раз ты меня старым именем назвал», — хмыкнул Синджу. «О том, что мы с тобой две залетные души, оказавшиеся тут потому, что каким-то богам захотелось приколоться. Во всяком случае теперь все встало на свои места. Демон не сумел убить свое вместилище из-за твоей души, которая еще и запустила процесс слияния клеток», — подметил Саннин. «Твои выбросы чакры, цвет молний, уникальные способности — это все из-за темной чакры. Жизнь казалась куда проще, когда я воспринимал Икари как часть твоей чакры в проклятой печати, а не как личинку демона», — протянул парень, уставившись в потолок. «Хочешь сказать, полноценная человеческая душа оказалась сильнее детеныша демона, только-только переродившегося? А как иначе этим телом управляешь ты, а не он? Проект Сутинака был как раз близок к провалу, я тогда собирался сообщить Данзо, что его идея оказалась пустышкой, а тут такой сюрприз. А уж твое поведение заставило меня оставить тебя при себе. Во всяком случае радуйся, что ты тогда не попал в корень. У тебя бы не было всего того, что ты имеешь сейчас». Да уж, Нарай откровенно передернула, спасать его оттуда было бы некому, а детское тело есть детское тело, против взрослых бойцов корня он бы не выстоял. Конечно, со временем Икари бы разрушил все установки, наложенные на хозяина, но что бы он успел натворить за это время, Синджу даже представить себе боялся. «Кстати, а что с Обито? Сам в коме». В комнате появился Ямато с тремя чашками чая. Этот недоджин Чурики сперва пережил извлечение десятихвостого, потом Куразицу ему добавил приятных ощущений, заставив воскресить Мадару, а под конец Рачимару его мечом пронзил. Так что состояние у него невеселое. За него там Какаши пытается заступиться, но сам понимаешь, этот Учиха слишком много дров наломал. Ну да, учитывая, что из-за него Икари окончательно пробудился и чуть не убил меня и Сакуру, — буркнул змееныш. «Ладно, а Саски что там? Под арестом, как и я сам», — ответил ему змей. «Цунаде Химе, конечно, зла на него, но твой дружок Джинчурики Яра за него заступается. Правда, оба при этом так друг на друга смотрят, как будто какие-то свои дела не закончили. Да пусть бы уже набили друг другу морды и успокоились. КХМ, тогда уж лучше не в Конохе, а в той же долине завершения», — вклинился Ямато. «А памятник там потом кто восстанавливать будет? Я, что ли?» — оскалился Нарай. «Тебя это так волнует?» — Джонин изогнул бровь. «Ммм, не очень, если честно. Ну и забей. Давай лучше вспомним, зачем я вас двоих вообще сюда привел». Разговор затянулся на несколько часов. Разговор в основном вел Ямато, тщательно подбирая слова. Нарай иногда добавлял что-нибудь от себя. Правда, приправлял это таким количеством яда, что брату приходилось его одергивать. Несмотря ни на что, змееныш не стал относиться к Саннину теплее. Ненавидеть, конечно, перестал, вместо этого перейдя на холодный нейтралитет. Вот только стоило Орочимару напомнить ему, что чакра для него временно под запретом, как он тут же взвился. «Да сам знаю, не тупой», — рявкнул он. «Нарай, уймись», — прикрикнул на него брат. «Что за вспышка гнева на пустом месте? Природа Икари, ярость», — пожал плечами Саннин. «Полагаю, кое-кому нужно еще вспомнить, как держать собственные эмоции в узде, чтобы избежать таких вот инцидентов. Не мог бы ты больше не устраивать подобных провокаций?» — прошипел Ямато. «Или жить без этого не можешь? Зато по крайней мере стало понятно, что природа Икари может взять над Нарайкуном верх. Если хочешь сохранить свою человечность...» — змей посмотрел на парня. — «Найди баланс между собой и демоном внутри. Он часть тебя, твоя внутренняя тьма, твой гнев. Полагаю, ты еще и его собственные способности получишь». «Спасибо, утешил», — съязвил Нарай, потирая лоб и посмотрев на узоры пламени у себя на животе. Своему стилю в одежде он так и не изменил. Даже первое, что он сделал после того, как окончательно встал на ноги, — выкрасил часть волос в ярко-синий цвет да вернул на лицо пирсинг. «Интересно, это навсегда? И откуда вообще взялся этот рисунок? Кабуто говорил, что просто взял и появился», — пожал плечами Ямато. «Как раз перед твоим пробуждением. Ладно, хрен с ним. Мне еще с ребятами надо встретиться. Якини Кукью, Ага, Сай чернильную мышку присылал днем, так что выпускай меня наружу, я пошел. Ресторан к вечеру был забит посетителями, но особенно выделялись столики в конце помещения, там собралось почти все младшее поколение шиноби, участвовавшие в войне. Нарой без труда их нашел, стоило ему войти, как повсюду зашептались, а сам он, привыкший к шепоткам себе в спину, просто направился к ребятам. С возвращением Нарой, первой на него накинулась Тентин, обняв и потянув в компанию. «Рад вас снова видеть», — улыбнулся Синджу. «Спасибо тебе», — поблагодарил его Ниджи. Ему наконец-то разрешили покинуть клановый квартал, да и Хината настояла. «Я обязан тебе жизнью, Ниджи, ты мой друг, так что ничем ты мне не обязан, успокойся», — осадил его Нарой. «Нарой, обещай», — вклинился Наруто. Его взгляд был непривычно серьезным, когда он смотрел на друга. «Обещай, что больше не станешь повторять такое. Я видел, я помню твой взгляд, твое лицо. Ты был готов умереть, но не позволить Мадаре вырваться из ловушки. Тебя же перед этим серьезно ранили. Мы все думали, что ты действительно умрешь. Я думал, что ты не станешь хвататься за мою руку, чтобы спастись. Данна, правда, я больше не хочу наблюдать подобное», — добавил Дейдара, которого привел Узумаки. «Демоны, не демоны, мне как-то все равно, да, обещай», — твердо произнесла Азуми. На лицах остальных Нарой прочитал точно такое же требование. «Хорошо, ребята, я обещаю», — улыбнулся он. «Вот и прекрасно», — воскликнул Рок Ли. «А теперь, празднуем. Мы живы, мы победили и мы все снова вместе». «Ли», — разъярилась Тентин, — «ты опять сакэ пронес, идиот. Есть вещи, которые никогда не изменятся». Посмеиваясь, подумал Нарой, глядя за попытками девушки отобрать у Рока бутылку. Месяц пролетел незаметно. Нарой за это время сумел оправиться, медитации помимо встреч с друзьями хорошо сказались на его душевном состоянии, как и прогонка чакры по каналам. И первое, что он сделал, посреди ночи отправился в лес смерти. Благодаря энергии природы этого места он чувствовал себя там, как дома, даже несмотря на то, что синдзюцу из-за чакры кори ему больше не было доступно. Привычным свистом он вызвал Сукару, однако костяная химера на него угрожающе зарычала и замахнулась лапой. «Бунтовать вздумал, а?» – прошипел Нарой, связав его корнями и обхватив его за шею призрачной цепью из чакры, затем запрыгнул ему на голову и наново нанес печать подчинения у него на лбу. Сукару после этого присмирел и больше не атаковал хозяина. Нарой, фыркнув, отправил его обратно в подпространство. «Ерепениться он мне тут еще будет», – проворчал он, чувствуя, как темная чакра переполняет не только его чакроканалы, а все тело. Глубоко вдохнув, он по привычке превратился в черного ангела. Но на этот раз сила исходила не из проклятой печати, как тогда, а изнутри него. Большие черные крылья с легким шелестом распахнулись у него за спиной, а в теле появилась легкость. Взлетев над лесом смерти, он извлек из кобуры на бедре свою флейту. Под мелодичную трель потоки темной чакры окутали крылатую фигуру, как пламя, идущее от самой земли. И в этой тьме ясно различались два алых огонька. Черный ангел Канахагакури вернулся. «Поднимайся, не заставляй меня обрушивать на тебя поток воды». Тело обито отдалось болью, стоило ему открыть глаза и пошевелиться. Ледяной, полный презрения голос казался ему знакомым из-за шипящих ноток. В свете костра он узнал Нарой, тело которого покрывали татуировки Бьякугу но Дзюцу. Парень сидел в позе лотоса и сверлил Учиху взглядом желтых глаз. «Что? Где я? Что происходит?» — напрягся Обито. «В глухомане, на границе со страной волн. Теперь слушай сюда и не перебивай, а то язык вырву. Я не зря считаюсь одним из лучших ирьонинов Канахи, так что за целостность своей тушки можешь уже не переживать. Глаз я тебе вернул, если ты не заметил», — ухмыльнулся он. Обито, моргнув, осознал, что смотрит на мир обоими глазами. «Я не Хьюга, Бейкугана у меня нет, поэтому не могу сказать, есть ли там чакроканалы, но по идее должны были бы быть. Сам проверишь, почему ты это сделал. Ну уж точно не из жалости или сострадания. Ты сам меня назвал тварью, не заслуживающей жизни. Ты пробудил во мне демона, так что извини, но я тебе не Наруто, добросердечием не страдаю. Твои слова меня сильно обидели, знаешь ли». Но вот парадокс, с этими словами Нарой бросил в рот жвачку. «Человечность в себе я убивать не собираюсь. Всю жизнь я доказывал себе и окружающим, что пусть я и клон из банки, но все равно являюсь человеком. Теперь я уверен, что это зависит от души, а не от тела. Оно у меня теперь не совсем человеческое. Мы с Икари теперь одно целое, а его чакра для лечения не предназначена, так что радуйся, что я выжил и сохранил в себе собственное ядро. И что теперь, ты убьешь меня, по-хорошему, стоило бы. Мало того, что ты разбудил лихо, что спало тихо, то бишь и криво мне, так ты еще и войну развязал. Тебя извиняет лишь то, что тебя использовали, как половую тряпку. После того, как Мадара воскрес, ты больше не был нужен ни ему, ни этому кукловоду, Зицу. И да, эти двое уже больше никогда не вернутся. Оскалился Джонин, сменив цвет глаз на алый. Я их отправил туда, где они станут подкормкой для демонов, если уже не стали. В родном мире Икари смертным нет места, они там лишь еда. А что касается тебя, мне плевать, что с тобой будет дальше. Одно скажу наверняка, я не хочу тебя больше видеть. Никогда. То есть, убирайся. Проваливай куда подальше, Учиха Обито. Мир большой, места в нем много, где-нибудь да приткнешь задницу. Но учти, если ты объявишься хоть в той же паршивой стране травы, я лично тебя выслежу, вырву из тебя душу и сожру ее. Пещеру заволокла пугающая тьма, а самого Обито затрясло. Такая тяжелая и пугающая ки даже у Мадары не получалась. Нары, прокрутив в пальцах любимую флейту и зыркнув на него алыми глазами, продолжил. Если бы не ты, мне бы не пришлось через это проходить, но что сделано, то сделано. Я теперь больше, чем просто человек или носитель демона. Истинная цель сбора всех биджу заключалась в возвращении отцу Цуки Кагуи, прародительницы чакры, а Зицу был ее детищем. Ты, Нагата, Мадара, все вы просто попались на его удочку, как рыбы. Что тебе обещали? Мир, в котором ты живешь счастливо со своими друзьями. Что бы твоя подружка сказала, узнав, что ты натворил? Не смотри на меня так, я знаю про Рин. По-хорошему, тебе бы стоило мстить тем ублюдкам, которые запечатали в ней Треххвостого. Она специально подставилась под атаку Какаши Сэмпая. Она ценой своей жизни спасла деревню, которая была ее домом. Нары безжалостно бил по больным местам Обито. Думаешь, Сэмпай сам не был в шоке от того, что она сделала? У тебя будет предостаточно времени, чтобы хорошенько подумать и осознать, стоило ли оно того, устраивать весь этот фейерверк с Джуби и вечными иллюзиями. Тебя просто использовали. Ты инструмент, сломанный куной, который лень перековывать, лучше просто выбросить или сдать на металлолом. Пин мертв, Мадара тоже, Зицу уболтать демонов, которыми движет только ярость по отношению к чужакам, никак не получится, остался только ты. Тебя жаждут приговорить то ли к смерти, то ли к пожизненному заключению. То есть, ты меня просто отпускаешь, даже после того, что я сделал тебе и всему миру шиноби. Обито не верил своим ушам, меньше всего он ожидал такого поступка от озлобленного Синджу. Не просто, как я и говорил, чтоб я тебя на материке больше не видел и о тебе не слышал. В Конохе я оставил своего клона для алиби, притворюсь дурачком, у меня это неплохо получается. У тебя 2 часа, чтобы добраться до порта, сесть на корабль и свалить отсюда ко всем демонам. Ты беглый преступник, так что не надейся укрыться от поисковых команд, а тетушка Цунади обязательно снарядит 2-3 таковых. Не удивлюсь, если в состав одной из них войду я, как ликвидатор, а не просто Ирьонин. Как-никак меня изначально натаскивали, как оружие. Или же можешь просто покончить с собой, как последний трус, кунай рядом лежит. Зачем тебе это? Наруто, наша светлая душа, верит, что есть люди, заслуживающего второго шанса. Хмыкнул Нара и усмехнулся. Кажется, эта вера передается воздушно-капельным путем. Ты говорил о противостоянии Учиха и Синджу, только я тебе скажу вот что. Именно Наруто и Саске являются носителями духа Асуры и Индры, тех самых сыновей Рикуда, с которых и началась эта грызня, опять же не без подачи этой скользкой твари, Куразицу. А я так, посередине, та самая грань, равновесие. Решай, Учиха Обито, что ты будешь делать сейчас. С этими словами он вернул флейту обратно в кобуру, вместо этого поигрывая висящим на шее фиолетовым кулоном в виде лунного серпа на шнурке. Если бы он меня сейчас хотел убить, то не стал бы лечить, подумал Обито, смотря в одну точку перед собой. Он дает мне шанс. Я поверил Мадаре в его целях и стремлениях, и в итоге все закончилось вот так. Ложь и обман. Полное поражение. Хорошо. Молчание прервал тихий голос бывшего Тоби. Я покину эти края и никогда не вернусь. Клянусь. С меня довольно всего этого. Только, у меня будет одна просьба. Хаэм, Нарай вопросительно по птичьи склонил голову, выражая любопытство. Отдай это Какаши, он поймет. Обито протянул ему перечеркнутый протектор Конохи, изрядно потрепанный временем. «Отдам, не переживай, я честное создание. Здесь деньги, одежда и еда». Синджу бросил ему 3 свитка. «Я твое похищение из госпиталя не внезапно устроил, знаешь ли, самым трудным было вытащить тебя из охраняемой палаты и подменить теневым клоном под Хинге. Вали отсюда, чтобы духу твоего здесь не было. В противном случае наша с тобой следующая встреча будет совсем недружелюбной». На Рейвпорту, скрывшись от любопытных взглядов, лично проследил за тем, как Обито поднимается на борт торгового судна. Благодаря высокой скорости полета, до нужного порта они добрались меньше, чем за полчаса. Учиха же, будучи на борту судна, шестым чувством ощущал на себе тяжелый злобный взгляд, предупреждающий, что лучше ему в эти края не возвращаться. Кому этот взгляд принадлежал, понять было несложно. Разумеется, по всей стране огня разослали поисковые команды, Цунади была в ярости, а Нарай прикинулся незнайкой. Обито был объявлен в розыск, как особо опасный преступник. Поиски длились неделями, но ни к чему не привели. Казалось, Учиха просто сгинул бесследно, возможно, даже просто покончил с собой. И только Какаши знал правду, Нарай со словами «он ушел» отдал ему протектор Обито. «Так будет лучше», — подумал Хатаке, сидя у себя дома на кровати и смотря на старое фото их команды, он сам, Обито и Рин. «Спасибо, Нарай». Орочимару издалека наблюдал за компанией подростков, среди которых был и Нарай. Вся группа, весело смеясь, вывалилась из ресторана, держась друг за друга. При этом Наруто, активно жестикулируя руками, явно пытался что-то доказать Синджу, а Дейдара встал между ними, будто разнимая драку. «Узумаки, я ведь могу и пожестче обойтись», — выдал Нарай, демонстративно сунув другу под нос 5 синбонов в левой руке, зажатых между средним и указательным пальцами. Джинчурики тут же отскочил от него, как ошпаренный. «Не надо, если снова поспоришь с Ли насчет того, кто больше рамена съест, то я сочту, что надо. Ты жестокий». «Не, это я еще добрый, черный и пушистый», — добавил Киба, отчего вся компания грохнула смехом. «А что, мы, медики, люди добрые», — протянул Нарай и ехидно оскалился. «Даже если патологоанатомы, у последних вообще проблем с пациентами никаких», — подхватила Сакура. «Лежат себе тихо, мирно, не возмущаются». Меня ваш черный юмор начинает пугать», — поежился Наруто. «У Ирьонинов другого не бывает, дружище». Нарай лишь хлопнул друга по плечу. «Интересное зрелище». К стоявшему на крыше дома Орочимару подошел Джирая. «Можно и так сказать», — отозвался тот, не поворачивая к нему голову. «Похоже, он счастлив. Он нашел свое место в мире, дом, друзей. Я помню его мелким недоверчивым волчонком, не знающим, с какой стороны в него воткнут куной, и вечно ночующим в обнимку с огромной змеей. Соседство в одном теле с Икари дорого ему обойдется, Джирая. С этим уже ничего нельзя поделать. Он должен знать, что не одинок. Как бы то ни было, мне нужно отдать ему подарок», — усмехнулся Джирая, а на вопросительный взгляд змеиного Саннина пояснил. «Ему так понравилась повесть непреклонного ниндзя, что он упросил меня написать продолжение. Как я могу отказать такому преданному читателю? Тебя ничто не изменит, идиот», — покачал головой змей. «И не дождешься», — хохотнул жабий отшельник. «А вот как ты теперь к нему будешь относиться, решай сам. Это не твое дело. Может и не мое, это верно. Но вы теперь часто будете пересекаться, как я понял. Я знаю, что ты специально для него разрабатываешь улучшенные препараты, чтобы он не мучился от боли. Подумай на досуге, а пока что до встречи, дружище. После стольких лет ты все еще так считаешь, тогда у тебя еще меньше ума, чем я думал раньше», — фыркнул змей, хотя его губы изогнулись в усмешке. «Вот тот самый Орочимару, которого я помню, все вокруг тупые обезьяны и он один ученый», — закатил глаза Джирая. «Как мне этого не хватало». Как раз в этот момент Нарай поднял голову и увидел обоих саннинов на крыше дома. Глаза парня тут же сменили цвет на алый, но приправленной злостью ки не было. Орочимару, спокойно выдержав его взгляд, лишь кивнул и ушел, а Синджу лишь нахмурил брови. Понятно, что саннин проявляет интерес к его нынешней жизни. Он больше не будет управлять твоей жизнью. Наруто тоже заметил эти переглядки, как и остальные. «Да, это так, я живу так, как хочу сам, а не так, как от меня требуют другие, в особенности Орочимару», — заявил парень. «В одном я ему все же благодарен». «В чем?» — удивилась Азуми. «Он не отдал меня в корень, я бы не был тем, кем являюсь сейчас. Так что да, за это ему спасибо». Может быть, когда-нибудь со временем я и перестану на него рычать и плевать ядом, но явно не сейчас и не в ближайшее время, а от тебя никто этого и не требует, малыш. К ним подошел Джирая, держа в руке книгу. У меня для тебя тут подарок. Ты же просил продолжение истории, то есть, глаза змееныша забавно округлились. Повесть непреклонного ниндзя, часть вторая, специально для тебя. Книга, конечно, не популярная, и я даже не планировал к ней продолжение, но раз уж ты на нее подсел и тебе понравилось, почему бы и не написать вторую часть? Джирая протянул ему книгу. Держи, заодно перечитаешь первую часть. Здорово. Тот тут же прижал персональный шедевр литературы к груди, как бесценный подарок. Спасибо, Джирая Сенси. Вот вам и жуткий демон-полукровка. Как мало нужно ребенку для счастья, особенно этому, подумал Жаби Саннин, глядя на довольного Нары. Я рад, что решил тогда взять его в ученики вместе с Наруто. И вдвойне рад, что ошибался насчет него, он совсем не такой, как Орочимару. Тьма, которая стала его частью, не должна закрыть собой его сердце и душу. Драб был один, без бутылки не разберешь. Блин, зараза, дерьмо, как меня угораздило в это вляпаться. В кабинете то и дело слышался недовольный голос парня, сидевшего за столом и тщательно перебиравшего кучу бумаг. И как тетушка Цунади все это разгребала, а возмущаться и ворчать было от чего. В действие вступило наказание от пятой Хокаге за самовольный побег с шимагами на войну вместе с обоими джинчурики. Женщина понижать племянника в звании не стала, зато на несколько месяцев припахала его к бумажной работе. В итоге парень света белого не видел днями, а домой приходил только ночью. И то ночевать иногда приходилось прямо в кабинете. А персонал всякий раз при виде злого, как потревоженная гремучая змея, наследника Синджу притворялся мебелью и иными предметами интерьера. Что, кстати, не всегда спасало. Какого хрена я должен разбирать ваши пасьянсы? Есть такая замечательная штука, называется скрепка для бумаг. Вы этими записями что, подтирались в уборной? Почему они мятые, как из задницы вынутые? Календарь заставлю выучить наизусть. После мая идет июнь, а не ноябрь. Нашли, БЛ, подставку для кружек. Калькулятор вместе с инструкцией по использованию каждому выдам. Что за пляски в цифрах? И все в таком духе. А если он еще начинал угрожать змеями или даже жуткими черными призрачными тварями, то было еще хуже. И казначей, и его помощники, и секретари боялись лишний раз вздохнуть в присутствии Нары, когда он звал их к себе, выписывая очередную порцию недовольства. Один из них, шепотом предположив, что у молодого Джонина просто проблемы с личной жизнью и у него нет возможности сбросить напряжение, чуть души не лишился, Нары, обладая великолепным слухом, чуть не превратился в демона, вовремя взяв себя в руки, однако светящиеся ярко-красные глаза и плотная аура темной энергии вокруг него теперь снилась им в кошмарах. Наполненная яростью Ки в исполнении Синджу накрывала собой целую площадь, а не отдельных людей, так что доставалось всем. «Нет, я уже не выдерживаю всего этого», – простонал Нары, отложив в сторону отсчет о тратах и потерев глаза. Уже 2 недели прошло с того момента, как его отправили в эту выгребную яму, а иначе он никак не мог назвать бухгалтерию. Подумав, он создал теневого клона и всучил ему деньги, затем отправил в магазин. Ему следовало сейчас хоть как-то успокоиться, а то от ежедневных нервотрепок у него банально болела голова. И с Икари не поговоришь, демон с тех пор, как закончилась война, впал в спячку. Клон вернулся спустя час, принеся с собой несколько бутылок с крепкой выпивкой. Да-да, Нары решил банально напиться, так как чувствовал, что больше не выдержит. А ведь ему этим еще 2 месяца заниматься. Или хотя бы до тех пор, пока в бухгалтерии не будет царить полный порядок. Какой-то знакомый запах. Прищурился он, открыв один из сосудов и принюхавшись, затем расхохотался. Надо же, наладили таки поставки этой гадости. Ладно уж, раз продавец рекомендовал, посмотрим, как оно на меня подействует. Весь день Ямато одолевали странные предчувствия. Он, конечно, знал, что Цунади наказала его брата, взвалив на него чуть ли не половину резиденции, чтобы он навел там порядок, но раньше у него не было ощущения, что прямо сейчас к нему нужно пойти. Проблемой было то, что его поставили наблюдателем к Орочимару, змеиный Саннин хоть и не был в тюрьме или под стражей, и ему было разрешено ходить по Конохе, вот только отходить от него было нельзя ни на минуту. Пришлось аккуратно при помощи змейки связываться с ним. Орочимару, пошли-ка в резиденцию к моему братцу. Чувствую, что-то случилось. Неужели? Шепотом отозвался Саннин, уже привыкнув к своему надзирателю и его манере фамильярничать с ним. Джонин, конечно, по его же словам уважал его, но и лебезить не собирался, считая это братской связью душ. «Пошли, у меня есть пропуск, нас впустят». Как и ожидалось, их пропустили. Ямато молча показал пропуск и под недоверчивыми взглядами задержавшихся на работе чоунинов направился вместе с Орочимару в отдел, куда Цунади приписала Нары. Однако стоило им войти в заваленный бумагами кабинет, как обоим в нос ударил запах алкоголя. Нары, сидевший за столом, имел явно нездоровый вид, на щеках выступил румянец, глаза подозрительно блестели и были слишком живыми, а сам он с ну очень ленивым видом перебирал очередную стопку, подперев одной рукой голову. Рядом с ним на столе стояла пузатая бутылка и почему-то не было стакана. «О, гости!» – протянул он, увидев посетителей. «Каким ветром? Ты чем тут занят?» – вырвалось у Ямато. «Работай, ик!» – икнул Нары. «Блин, твою мать! Ты что, пьяный?» – нехорошо прищурился Джонин. Вместе ответа тот с сердитым видом взял одну из бумаг и, удлинив конечность, впечатал ее прямо в лицо брату, отчего тот едва устоял на ногах. Даже в таком состоянии младший братец пользовался усилением чакры чисто на рефлексах. «Читай», — бросил юноша, сверляя его взглядом. Только и протянул бывший анбушник, почесывая затылок и читая написанную билиберду. «Вот и я ни хрена не понял, пока был трезвым, ик», — выдал Синджу. «Мало того, что почерк такой, что без бутылки не разберешь, так еще и фигня написана. Потеряна половина товара из-за непредвиденных обстоятельств, случившихся по дороге недалеко от Танзаку из-за зайцев. Как тебе? Зайцы устроили засаду и съели ткани», — хохотнул парень, затем закашлялся. «А мыши, большую часть зерна из хранилища. Такими дешевыми отмазками даже я в школе не пользовался, когда был маленьким. И что, из-за этого стоило напиваться?» — недоумевал Ямато. «Сам бы попробовал каждый день пообщаться со здешними дебилами и етим мозги, я бы на тебя посмотрел», — рявкнул тот и прямо на глазах у Орочимару и брата хлебнул из горлышка бутылки. У обоих от такого зрелища задергался глаз, парень пил алкоголь, как обычную воду. «Стесняюсь спросить, Нары, сколько ты вообще выпил?» — пробормотал старший Джонин. Протянул Нары, задумчиво почесав пальцем щеку. «Не знаю, 2 или 3 бутылки». Мужчина не знал, что ему сейчас сделать: отругать братца или просто вырубить его и отнести домой. Сзади него послышался тихий кашель. Змеиный Саннин, кашлянув в кулак, посмотрел куда-то в угол помещения. Ямато, проследив за его взглядом, почувствовал, как его челюсть с громким стуком падает на пол. Там лежало по меньшей мере 5 бутылок. «Что ты вообще выпил-то?» — вырвалось у него. «А ты не узнаешь запах?» — ухмыльнулся змееныш, подперев голову рукой и нагло смотря на обоих. «Это такой же самогон, который вы набодяжили нашими магами. Твою мать, Нары!» — заорал Ямато. «Нас скосило с 3-й или 4-й чарки, а ты выдул как минимум 5 бутылок и все еще в сознании. Да как так? Значит, на меня это действует иначе? Я же не совсем человек. Ик, да блин, какая, однако, интересная реакция на алкоголь», — тихо промолвил Рачимару, прикрывая рукой нижнюю часть лица. «У тебя что, совсем мозгов нет?» — продолжал распинаться Джонин. «Да тебе порки мало, придурок. Сейчас как дам между глаз». От таких слов Нары состроил несчастную рожицу, что вкупе с блестящими глазками и дрожью в руках придавало ему забавный вид. Затем посмотрел на змеиного Саннина и банально проныл, заставив брата замереть соляным столбом. «Папа, он меня обижает». От этих слов Орочимару в шоке чуть было не проглотил собственный язык. В трезвом состоянии Нары в жизни бы его так не назвал. Тот же, снова приняв невозмутимый вид, выхлебал остатки алкоголя из бутылки и отправил ее к остальным, используя удлинение конечностей. Однако он уже заметно клевал носом, а в глазах у него плыло, хотя сознание оставалось прежним. «И вообще, братец, я в таком состоянии, в отличие от тебя, не пою песенки на тему того, что колбаса – это бывшие лошадки», – оскалился Синджу. Ямато поперхнулся, побагровел и явно вознамерился отвесить брату смачный подзатыльник, как услышал позади себя сдавленный смешок. Орочимару изо всех сил старался не заржать, отведя взгляд и упрямо поджимая губы, хотя сдавленные смешки удержать не удавалось. «Да ты, да я», — только и сумел выдавить из себя Джонин, припоминая такой эпизод из прошлой жизни, когда он надрался в стельку из-за разрыва со своей девушкой. «Я, головка от я». «Прикинь, Орочимару, эта пьяная рожа заявилась домой в 2 часа ночи и орала на весь дом: колбаса, это бывшие лошадки. Затем пару раз едва не упал с лестницы, так и приковылял. А тащить на своем горбу и ронять на диван приходилось мне, нажаловался Змеюнарый. Эта бухая в зюзю скотина чуть меня калекой не оставила, я же тогда был слабым и тоненьким мальчиком. Да ты и сейчас-то далеко не здоровый мужик, пробормотал Ямато, желая провалиться сквозь землю. Ага, ик, но по крайней мере я способен тебя таскать на спине, если что. Тот выдал довольную улыбу. Не сломаешь хотя бы. На змеиного Саннина упал умоляющий взгляд анбушника. Ему даже не пришлось напрягаться, чтобы понять, что Джонин сейчас хочет, чтобы его братец, потерявший страх и совесть от алкоголя, сейчас заткнулся и проспался. Вздохнув, Арачимару мгновенно оказался рядом с Нарой и парой ударов по акупунктурным точкам просто вырубил его, затем с помощью змеи из рукавов взвалил его себе на спину. К счастью, в резиденции уже никого не было, лишь двое чоунинов на ночном дежурстве. Увидев такую колоритную картину, они в шоке переглянулись. «Так, парни, моему брату стало плохо и мы конвоируем его домой. Ничего с ним не случится», — строго произнес Ямато. «Никто не убит, ничего не украдено, все помещения заперты. Все ясно, вопросов нет, ничего не хочу слышать». Те только и могли, что кивнуть, они знали, что Ямато любит брата и никому не позволит его обидеть. Впрочем, тот и сам мог кого угодно обидеть, но явно не в своем нынешнем состоянии. Сейчас те направлялись в сторону особняка Синджу, где и намеревались оставить Нарой. Змей чувствовал себя не в своей тарелке, но виду не подавал. Зато новоиспеченный демонический заклинатель попросту поудобнее устроился на спине своего создателя, как на кровати, и тихо сопел в две дырки, вцепившись в его одежду. «Змейки, люблю», — пробормотал Нарой. Арачимару поперхнулся от того, как парень сильнее к нему прижался, а вот Ямато пробило на хи-хи, не каждый день увидишь растерянного змеиного Саннина, несущего на спине парня, который его всю свою сознательную жизнь терпеть не мог. «Молчу». Джонин, не переставая улыбаться, примирительно поднял руки, как только змей недовольно на него посмотрел. «Он спит, лучше его по-тихому сгрузить на его кровать и уйти». Так и добрались до особняка, едва не нарвавшись на ночные патрули. Ямато провел Саннина через барьер, однако пробираться пришлось через окно, чтобы не разбудить случайно Цунаде и Шизуне. Катамари в его гнезде не было, улетел на ночную охоту, Нарой своего сычика в клетке не держал. Но перед Арачимару встала новая проблема, спящее несчастье никак не хотело его отпускать, даже когда его сгрузили на кровать, вцепился в его тунику мертвой хваткой и отпускать не намеревался. «Надо же, как привязался к тебе», — шепотом произнес Ямато, прыснув в кулак со смеху. «Это, не, смешно», — процедил змеиный Саннин, впервые в жизни чувствуя банальную неловкость. Пришлось повозиться почти полчаса, но зато Нарой отпустил его на свободу, вместо этого обняв собственную подушку и свернувшись калачиком. «Малолетний алкоголик», — вздохнул Ямато, но уже не злясь на брата. «Спорю, утром ему будет очень паршиво, учитывая, сколько он выпил, не удивлюсь», — подумал ученый. КХМ. Неожиданное покашливание со стороны двери заставило обоих мужчин замереть на месте и медленно повернуться туда. В дверях стояла очень сердитая Цунаде. «Хокаге сама, мы это», — замялся Джонин. «Нарой-кун на рабочем месте, куда ты его определила, Химе, очень сильно напился, поскольку у него просто не выдержали нервы. Положение спас Рачимару, объяснив ей ситуацию. Ты бы хоть помощников ему выделила, а не заставляла его в одиночку этим заниматься. Иначе такое будет чуть ли не каждый день. Нам пришлось его насильно усыпить и доставить сюда. Смотри, как бы не пришлось лечить у него банальный нервный срыв, а это плохо сказывается на сердце. У меня запасного нет, между прочим, а вырастить пока негде». «Понятно», — прищурилась женщина. «Мама», во сне пробормотал Нарой, поудобнее устроившись на кровати. «Папа, ох-хо, несносный ребенок», — вздохнула Цунаде, усердно делая вид, что не заметила, как змеиный Саннин вздрогнул, услышав голос спящего. «Ладно, утром подумаю, что можно сделать. Идите уже, считайте, я вас не видела». «Да, Хокаге сама», — поклонился ей Джонин. «Арачимару, на минутку», — притормозила Хокаге своего бывшего товарища, стоило Ямато покинуть комнату через окно. «Не ожидала, что ты поможешь Нарой. Не скажешь, с чего бы такое отношение». Тот лишь спокойно посмотрел на нее, затем перевел взгляд на Нарой и пожал плечами. Цунаде покачала головой. «Как всегда, если Арачимару захочет, из него лишних слов не вытянешь. Ее взгляд упал на спящего племянника, тот во сне от чего-то хмурился. Он был, есть и останется твоим ребенком, Орочимару. Подумай, в качестве кого ты хочешь его видеть. Воцарившуюся тишину нарушил голос Цунади. Раз уж ты решил измениться, то не стоит забывать о нем. Я понимаю. Спустя несколько минут ответил Саннин, вспомнив все те моменты, когда Нара искренне улыбался или возмущался. Его эмоции и чувства всегда были написаны на лице прямым текстом. Он не лицемерил и всегда говорил прямо и без намеков. Прямая противоположность Рачимару и одновременно с этим сильное сходство – бить по больным местам. Саннин долго задерживаться не стал, покинув комнату тем же способом, каким и попал внутрь, через окно. Цунади же, вздохнув, раздела племянника, что было нелегко, и укрыла его одеялом. А с утра, придя на работу, тут же выделила несколько компетентных чоунинов, которые разгребли бардак в том кабинете. Нарай же, проигнорировав будильник, проспал почти до полудня и проснулся с дикой головной болью. «Мамочки родные, если дражайшая тетушка увидит меня в таком состоянии, она лишь продлит наказание», в ужасе подумал он, схватившись за голову. Однако его одежда компактной кучкой лежала на стуле рядом, так что ему в голову закрались подозрения. «Так, а что вчера было?» Клон принес несколько бутылок с той выпивкой. «Кстати, надо будет поинтересоваться, назвали ли как-то эту самогонку. Я выпил одну, вторую», бормотал он, держась за голову и уставившись в потолок. Вставать было слишком лениво. Меня понесло после третьей, хотя сознание у меня было еще ясным, видимо темная энергия Икари как-то перестроила мое тело. Потом что? Ой, мать честная. На его лице отразился ужас. В нетрезвом состоянии его и застали Ямато и Орочимару. Я еще и наговорил одному и второму всякой ерунды. Тут он вспомнил, как жаловался Саннину на брата. А-а-а, убейте меня об стену. Блин, капец и тапочки. Все, пить не буду. Мать, боги, шинигами, хоть кто-нибудь, пусть Орочимару забудет, как я его назвал, пожалуйста. Паника у Нарай длилась около часа, за это время он много раз заставлял себя провалиться сквозь землю и обругать себя на нескольких языках, одновременно с этим мечась по кровати и в конце концов скатившись на пол. Однако головная боль и сухость в горле никуда не ушли, так что он прекратил самоистязание и побрел в ванную, буркнув себе под нос, что ему теперь не надо наносить себе привычный готик макияж, так как и так похож на ходячего мертвеца. Он умылся и оделся, после чего направился к Цунади. Как всегда, он нашел ее в кабинете. Проспался, алкоголик малолетний, язвительно выдала женщина, узрев того. «Простите», промямлил Нарай, покраснев от стыда до кончиков ушей. «Больше не буду, честно. В общем, один ты этим заниматься не будешь, я с сегодняшнего дня к тебе представляю тройку чоунинов. Орочимару мне ночью втык сделал за то, что я на тебя одного взвалила эти кучи мусора», — усмехнулась блондинка. «Чего?» Парень почувствовал, как его челюсть отвисает. «Он что, заступился за меня? Что-то большое в лесу сдохло, не иначе. Насколько я поняла, он и Ямато тебя доставили домой и уложили в постельку, перед этим вырубив. Случайно, конечно, разбудили меня своим шорохом, вот я и увидела это. Как самочувствие? Не очень». Поморщился Нарай, он, конечно, прогнал чакру по каналам и мистической рукой облегчил свое состояние, но этого было мало. «Не хочешь найти их и узнать, как ты вообще переместился из кабинета домой?» «Нет», — выпалил парень, тут же осознав, что язык сработал быстрее мозга, отчего снова покраснел. «А вот я, пожалуй, спрошу», — сладко улыбнулась пятая Хокаге. «Уже интересно». «Цунади Оба-сан», — взвыл Нарай, умоляюще посмотрев на нее, — «уже знаю, что я умудрился что-то вытворить, будучи в отключке. Ну, пожалуйста, тогда пообещай мне, что больше не возьмешь в рот ни капли белого грома. Так назвали то пойло, которым ты напился. Понял, обещаю». На этом и закончили. Нарай же про себя поклялся больше не пить до такого состояния, иначе снова выкинет какую-нибудь глупость. А встреч с братом и змеиным Саннином избегал изо всех сил. Впрочем, в один из дней он все же умудрился наткнуться на обоих, после чего вредный братец просветил его, как он себя вел, будучи навеселе. Нарай не знал, провалиться ли ему сквозь землю от стыда или удавить Ямато. Один лишь Орочимару стоял с постным лицом, как будто ничего тогда не было. «Так, я был пьян, за действия не отвечал, так что, ничего, этого, не было», — припечатал парень, сверкнув красными глазами. «Я бухал в первый и в последний раз. Все, «Как скажешь, Нарайкун», — ухмыльнулся змей и отправился во свояси. «Нет, помалкивать-то он будет, но вот на память он никогда не жаловался, так что в случае чего просто припомнит сыночку его выкрутасы, и говорить ему об этом он не собирался». Драббл 2. Погоня в красках. Примечание к части. Немного юмора и кавардака в Канахе. Новый день в Канахе начался совершенно обыденно. То тут, то там можно было увидеть бегущих по крышам шиноби или простых обывателей, заходящих в лавки. Правда, у некоторых утро не задалось. «Наруто, куда ты меня тащишь?» — возмущался бледнокожий длинноволосый парень, одетый во все черное, а на лице красовался пирсинг, две серьги-кольца на левой брови и одно в нижней губе посередине. Его, схватив за плечо, вел за собой голубоглазый блондин с прической а-ля ежик. «Помоги мне отмазаться от Ируки сенсея, Нарай», — отозвался Джинчурики. Им с Какаши сенсеем пришла в голову мысль заставить меня пройти всю программу обучения. «На кой фиг?» — не понял тот. «Название Джонина. Еще вчера прицепились, а Конохамару им еще помочь решил. У-у-у, изверги!» — простонал Наруто. «Узумаки, меня Цунади Оба-сан уже вызывала к себе на помощь, Дейдара пристал с идеями насчет салютов, а теперь еще и ты. Они как раз проходили мимо стройки. Допусти ты меня, сам дойду, не маленький. Ну так что, поддержишь меня?» Наруто состроил умоляющее выражение лица. «Пожалуйста, они же меня съедят, Даттибая». «Эф-эф, ладно», — протянул Нарай, с надменным видом запрокинув руки за голову. «Блин, ну ты сейчас так напоминаешь Саскитеми», — буркнул Узумаки. «Да или после вашего с ним мордобоя в долине завершения», — ухмыльнулся змееныш. «Неделю назад Узумаки и Учиха покинули Конаху для выяснения отношений, а чтобы не разрушить деревню, первым делом в ярости будет достопочтенный племянник пятой Хокаге из-за перспектив отстраивать ее заново. Они умчались в долину завершения. Впрочем, Сакура и Нарай, последовавшие за ними, потом приволокли две полумертвые тушки в госпиталь, где Синджу потом обоим отращивал заново руки, ругаясь и угрожая каждому из них прописать клизму со скипидаром и иголками. Сейчас Саски пытался привести в порядок свой клановый квартал, из деревни его не выпускали даже на миссии, но совсем уж в одиночку он там не работал, Наруто с Нарой приходили помогать. Поскольку полудемону не были интересны ни клановые секреты, ни тайники, Учиха смирился с его присутствием. «Первый вариант, Даттибая», — отозвался Узумаки. Впрочем, идиллию нарушило такое знакомое веселое. «Искусство – это взрыв». Над головами парней пролетело несколько бабочек и птичек разных размеров. Благо, на стройке еще никого не было, зато на лесах стояли банки с краской. Очевидно, данное здание всего-то нуждалось в ремонте, который почти закончили. С крыши спрыгнул довольный Дивдар, и как только его летучие друзья уселись на леса, он сложил печать. Взрывы были слабыми, ничего не повредили, зато каждый из них выдал цветные искры. «И что это было?» – удивился Нарай, посмотрев на мини-салют. «Пробная версия, да», – улыбнулся подрывник. «Как ты и советовал. Значит, можно теперь работать с усиленной ММ, только подальше от людных мест», – покачал головой змееныш. «Вот только через секунду случилось нечто, от этих самых взрывов банки, плохо прикрытые, между прочим, сдвинулись на самый край, где стояли, ну и в конце концов полетели вниз. Нарай на свою беду стоял как раз под той самой опорой, так что все пять банок упали ему на голову. Так что шокированные Наруто и Дейдара созерцали обалдевшего от такого змееныша, неверяще смотревшего на себя. А палитра, кстати, подобралась веселая, ярко-голубой, красный, розовый, оранжевый и фиолетовый. «Ну, теперь на тебе ни одно яркое пятно», — ляпнул сдуру Узумаки. То, что ему следовало промолчать, он понял тут же. Нарай медленно развернулся к братьям, придавив их мощным ки, а на лице у него расплылся оскал а-ля Орочимару. «Наруто!» — ласково прошипел он, затем резко сменил тон на разъяренный. «Тебе жопа, а ну иди сюда, и ты тоже, Дейдара, дебил белобрысый!» «Ик!» — нервно выдал подрывник. «Сейчас его друг куда страшнее Джуби, Мадары и всех прочих». А уж когда Нарай окутал темный покров из чакры с красными и фиолетовыми всполохами, а его глаза стали красно-черными, он утащил брата за шиворот, и они вместе дали деру. Так как Нарай был куда быстрее, то догнал их возле резиденции и замахнулся кулаком на Дейдару. Тот, к счастью, успел заменить себя бревном, но и тут сработал закон подлости. Оно от мощного удара не просто разлетелось, один из кусков влетел прямо в окно резиденции Хокаге, в закрытое окно. «Какого шинигами?» — разъяренный вопль пока еще пятый Хокаге раздался на пол Конохи. «Убью!» — вторил ей голос Нары. Орочимару с безразличным видом шел по улице деревни, не обращая ни на кого внимания. Да, ему сделали послабление за помощь в войне, хорошо хоть не посадили под замок. Гуляй себе по Канахе, только не делай резких движений, скрутит в крендель на месте. Даже соглядатая приставили. Хотя змей ничего против кандидатуры Ямато не имел, даже наоборот, хотя и не подавал виду, чтобы его не сменили. С этим Джонином наедине удавалось неплохо пообщаться, несмотря на разный возраст и мировоззрение, общие темы все же нашлись. Причем Саннин воспринимал его именно, как Ямато или Тенза, а не Михаила, ну и Имечка. Да и сам анбушник признался, что ему лучше жить именно как сейчас. Змеиный Саннин помнил, как его шокировало признание обоих братьев, пусть он и не показывал виду. С таким феноменом, как переселение душ из одного мира в другой, он еще никогда не сталкивался. С Нарой Стасом он с трудом, но более-менее наладил отношения, теперь этот шиноби при встрече лишь язвит да ядом плюется, зато не стремится лезть в драку при встрече, однако не постеснялся выложить все на духу про своего брата. Компьютерный гений да еще и фанат самого Орочимару. Шок, сильно сказано. Хотя и сам Ямато признался, что уважает ум и гениальность Саннина, впрочем, попенять ему на самоуверенность не постеснялся. Анбушник, прикрывшись заданием следить неотрывно, сумел этакими скрытными путями провести Саннина к себе в квартиру, каким-то чудом притащить туда же Нары и устроить конструктивный разговор. А уж когда ему пришлось отвечать на вопросы других джонинов по поводу того, что он плохо следит за отступником. Вот тут Орочимару понял смысл выражения «где залезешь, там и слезешь, еще и за проезд заплатишь». К старшему Воронову претензии и выговоров никто не предоставлял за такое, а те, у кого все же хватило смелости, просто уткнулись носом в приказ Хокаге. «Все так же не знаешь, чем заняться, Орочи?» Из раздумий его вырвал голос улыбающегося Джирай. Вот уж кто действительно был по-глупому рад. Ямато поклоном поприветствовал жабьего Саннина. Тут до них дошли отголоски довольно сильного ки, чей обладатель явно находился в ярости и намеревался кого-то порвать на кусочки. Над их головами с крыши на крышу пролетело два блондинистых снаряда, а за ними гналось нечто черно-разноцветное, испускающее помимо покрова из чакры еще и убийственную кровожадную ауру. Ну а так как на всю Канаху был лишь один обладатель такого покрова из демонической темной чакры, вывод напрашивался один. Это как его надо было разозлить, выдал Джирая, проследив за траекторией полета. Ну, хе-хе, нервно рассмеялся Ямато, потеревшую сзади. Учитывая, что этот был весь в краске, он их убьет. Не забывайте, кто он, констатировал Рачимару, наблюдая за погоней, все трое перебрались на крышу дома. Он, конечно, знал, что характер у Нары будь здоров, явно от Цунади набрался, змей даже на себе прочувствовал, а уж его желание отличаться от всех. Один пирсинг да нетипичная для шиноби манера одеваться чего стоили, впрочем, если ему удобно, то пускай. Внезапная боль в груди заставила его дернуться и зашипеть, рана, нанесенная ему тогда Нарой во время вспышки гнева, так и не зажила, даже техника смены тела не помогала. «Все так же?» – обеспокоенно спросил Джирая. «Да», – отозвался Орочимару, выкашлив сгусток крови и осторожно потирая грудь. «Раны, нанесенные демоническим оружием, просто так не вылечить», – Икари говорил правду. «Шрам останется навсегда». Наруто и Дейдара, которые уже устали наматывать круги по Канахе, рванули на полигоны, надеясь, что хоть там оторвутся от Нары. Не спасали даже теневые клоны. Синджу благодаря своим запасам чакры сам создавал свои копии, а вдогонку блондинам он не ленился посылать молнии, камни, даже ветряные лезвия, а от древесных змей им приходилось отбиваться по полной, да так, чтобы никого не задеть. И это он еще чакра крылья не отращивал, летал он очень быстро. В конце концов они примчались на один из заброшенных полигонов. «А ну стоять, придурки, не уйдете, все равно достану», сзади раздался крик Нары. Те оглянулись и увидели, что он прямо на бегу быстро складывает печати и делает глубокий вдох, а через секунду адреналин у них в крови заставил прибавить в скорости, им в спину летел безупречно выполненный электрический дракон из черных молний. Дейдара, споткнувшись, утянул за собой Наруто и теперь оба в панике смотрели на приближающееся к ним чудовище из молний. В самый последний момент они почувствовали, что вокруг них что-то обвивается и с силой дергает назад. Техника врезалась в землю, испепеляя все на ней. Примчавшаяся Цунади со взводом Анбу на месте сражения застукала такую картину. С одной стороны перепуганные Наруто и Дейдара, Констатация факта, охреневшая Ямато и Джирая, неудивительно, так как электрический дракон был в 4 этажа ростом, и молча взирающий на этот дурдом Орочимару с видом «Куда я попал?», у которого из рукава одежды вытянулись две большие змеи, обвивающие обоих блондинов, ао, а с другой стороны, взбешенное изгвадзанное в краске пяти цветов нечто, в котором угадывался Нарой. И это матерящееся чудовище удерживало полная пачка джонинов, анка, какаши, шикамару и еще пятеро шиноби. Причем, как Цунади отметила, один только Нара не рисковал после этого уйти домой отмываться от краски, так как он удерживал Нарой тенью. В довершение этого поляна между обеими сторонами была полностью выжжена, даже деревьев не было, только черный пепел. «ССПП пасибдбо», заикаясь, выдавил подрывник, повернувшись к змеиному Саннину. «Это сколько чакры он вбухал в своего электрического дракона», вырвалось у Ямато. Очевидно, будучи в ярости, Нарой-кун подсознательно вкладывает в свои техники много чакры для причинения наибольшего ущерба, констатировал Орочимару, втянув змея обратно. Прочувствовал на себе. «Орочи, дружище, а ты точно не прививал ему гены Узумаки при создании, а?» Джирая подозрительно посмотрел сначала на змееныша, а затем на друга. «А то что-то он слишком буйный даже без демона внутри». «Точно нет», — отозвался тот. «Ему и демона ярости хватает с головой». «Нарой, ну прости», — крикнул Наруто, очнувшись от спасения. «Ну кто знал, что на той стройке будет краска. Зато ты теперь не такой мрачный, как раньше». «Гэррррррр». Его припечатало поистине драконовским ки, причем досталось даже Дейдаре, а руки измазанного в краске Синджу превратились в огромные демонические лезвия, отчего оба с перепугу сиганули за спину Джирай. Курама, проснувшийся еще до начала всей этой эпопеи, уже икал и задыхался от смеха, так его джинчурики еще не гоняли, причем по всей Конохе. «Наруто, ты хоть думай, что говоришь, жабий отшельник сделал фейспалм». «Нарой, немедленно успокойся», — рявкнула Цунади. Эффект возымел действие, молодой Синджу прекратил вырываться и заткнулся, но вот превращаться обратно не стал и злой взгляд так и не убрал. «Нарой, эти двое тебя уже до мокрых штанов боятся». Анка не преминула внести свою лепту. «Не думаю, что они будут и дальше так над тобой шутить. Ведь правда, она очень добрым взглядом бывшего наставника посмотрела на выглядывающих из-за спины Джирая и блондинов. Те синхронно закивали болванчиками. «Вот видишь, и они извиняются. Пошли лучше краску смывать с тебя, а то запах у нее больно резкий». «Ладно», — протянул Нарой, подавляя силу икари и расслабившись, отчего его освободили. Напоследок злобно зыркнув красными глазами на Наруто, который собирался что-то сказать и заткнулся, они с Митараши ушли шуншином. «Хаэм, Анкатян и Нарой-кун, любопытно», — прошипел змей, по привычке облизнувшись, и посмотрел на Джираю. «И кто этому так поспособствовал? Не смотри на меня, я ему не опекун и не знал о его подружке». Тот в ответ замахал руками. «Да, ну хорошо, фу-ух». Подрывник с явным облегчением плюхнулся на землю на пятую точку. «Я думал, нам конец. Хорошо, что он в нас свой Ямино-кю Расинган не запустил», — выдохнул Джинчурики, падая рядом. «Ха, радуйся, что он в демона не превратился, ММ», — угрюмо добавил Дейдара. «Забыл уже, каким он был на той войне, не напоминай», — пробормотал Джинчурики, вспомнив тот ужас. «Ну и какого джуби здесь вообще произошло?» Над ними нависла грозная Цунади. «Что тут за гонки по Конохе были? Мы все расскажем, Баачан», — занервничал Наруто. Вместе с Дейдарой он вкратце пересказал утренние события, а подрывник добавил, что просто хотел показать им пробную версию фейерверков и случайно взрывами уронил стоящие на верхних лесах банки с краской, а Нарой просто не повезло оказаться не в том месте и не в то время. К концу рассказа у всех присутствующих тряслись плечи от сдерживаемого смеха, даже во взгляде змеиного Саннина проступало нечто этакое. «Точно пора в отпуск», — обреченно произнесла Цунади. «Кошмар, а не деревня. Лучше бы вам не показываться на глаза Нарой недельку-другую», — с плохо скрываемым смехом посоветовал братьям Ямато. «А то точно прибьет, а потом будет думать, а не погорячился ли я, а так хоть остынет. Его теперь вывести из себя проще простого», — добавил Орочимару. «Не нарывайтесь, угу», — мрачно буркнул Узумаки. «Веселое выдалось утро, иначе не скажешь». Отмывался Нарой от краски долго, причем не только сам, одежду тоже пришлось стирать. Благо запас у него был, напялил красно-черные хари, штаны и закрытые перчатки. В таком виде он еще больше походил на Орочимару, только в более мрачных тонах и с пирсингом на лице. Что поделать, Черный цвет у Нарой был любимым, разве что на этот раз он себе волосы спереди выкрасил в ярко-фиолетовый цвет. Анка оценила, подметив его сходство с оригиналом, посмеялась над его кислым выражением лица и ушла во свояси. А тем временем в резиденции Хокаге Цунади мрачно распивала бутылку саке и раздумывала над сегодняшним. Да, Нарой обычно тихий, мирный, даже язвительный, но вот если его разозлить. Огромного электрического дракона женщина еще издалека увидела, когда вместе с Анбу пошла ловить разбушевавшегося племянника, так что он даже без демонических сил может задать жару. «Опять пьешь, Цунади?» – раздался голос жабьего Саннина со стороны окна. «После сегодняшнего хочу полечить нервы», – угрюмо отозвалась пятая. «Нет, с меня хватит, сбагрю эту дурацкую шапку кому-нибудь и уйду на заслуженный отдых». «Кому? Наруто? Или вообще Нарой?» – ухмыльнулся Джирая. «Тем более последний чуть ли не наизусть знает, что здесь и как. Ты же его сама к работе приставляла. Он мне скандал устроит», — криво усмехнулась блондинка. «Думаешь, я не слышала, как он тихо ругался на должность Хокаге, на клиентов, на интендантов и тому подобное? Для него это кошмар, от которого он будет отбиваться руками, ногами и темной чакрой. Зато он мне помог разгрести бухгалтерию, где пьяный Кьюби ногу сломит, хотя и напился в стельку в процессе работы. Да, у парня явно калькулятор вместо мозгов», — кивнул Саннин. «Ну а все же, если представить Нарой Хокаге, то я около половины всех чоунинов и джонинов пошлю в страну снегопасти пингвинов». Раздалось сзади Джирай, это оказался вышеупомянутый змееныш, особенно одну ленивую задницу по имени Какаши. «Я не собираюсь до конца своих дней копаться в этих бумажных завалах и ночевать здесь, увольте». «Уже отмылся от краски», — подметил беловолосый с усмешкой. «Как видите», — тот пожал плечами, — «еще и переоделся. Да и это Наруто у нас мечтает стать Хокаге, ему и карты в руки. Я разве что ему в помощники набьюсь. Ну а так можно Какаши-сэмпэя на этот пост спихнуть, может хоть от своей лени вылечиться». Так, он принюхался и в два прыжка отобрал у Цунади бутылку. «Вы, конечно, великий медик и все такое, но выращивать себе печень на замену загубленной циррозом слишком муторно.